присяжитесь за час у нас ансамбль, еще поучаствовать, и потом будет Полтавская область отчитываться. Пока музыканты готовятся, я хочу сказать, уже налицо, вот я сегодня вот чуть убедился, налицо польза статистики. В каком смысле? Да, мы призываемся по благодати, по побуждению сердца трудиться. Но в прошлом году сказали, что будете отчитываться, сколько раз дали чего. И сразу в двух церквях, библиотеки, залежи опустили. Благодать хорошо, но закон помогает в дисциплине, поэтому слава Богу. Я слышал одну историю одного трактата. В одном из поселков на севере сейчас есть женщина, она сестра, член церкви. Было время, когда она вела страшную, безбожную жизнь и пришла в тупик, решила покончить с собой. Залезла на высокую вышку, очень высокую, которая там в поселке была, и решила броситься оттуда вниз и этим махом разом все покончить. Когда она, прежде чем броситься, посмотрела вниз, а снизу стояла ее маленькая преданная собачка, которая так смотрела на нее и хвостом повиливала. И она не могла вот этой собачке сделать больно так. И она решила спуститься вниз, взять эту собачку и вместе с ней броситься. И когда она опустилась и наклонилась, чтобы взять собачку, она увидела внизу на земле лежал трактатик. И она его подобрала и заинтересовалась. И этот трактат привел ее к верующим, а потом к Богу. То есть мы тысячи не раздаем, и может быть тысячи, и они в урны пойдут, и куда-то еще. Но какой-то один кому-то будет стоить спасение.